«Ладно, вроде как убедил, но мы не любим нищих и бездельников», — продолжил гнуть свое староста. «Так у меня деньги есть, и выступать я буду», — продолжил наступление, показывая уже засвеченную монету. Колен немедленно ухватился за серебрушку и принялся вертеть ее в пальцах, рассматривая со всех сторон. Потом протянул: «Остаться тебе, возможно, разрешу, даже позволю выступить, хоть ты и не из гильдии, но вот чем ты сможешь отблагодарить», и я выразительно указал на монету. Колен задумчиво сморщил губы: «Откуда у тебя эта вещь?» «Отец оставил. А еще такие монеты есть?» Мужчина заинтересованно уставился в мою сторону. Я нехотя кивнул: «Не бойся, не заберу. Давай еще пару, поменяю их на свои деньги, причем дам две серебрушки и десяток медиков. Этого тебе для начала хватит, заодно выпишу разрешение на временное поселение до начала гона». Я достал заранее приготовленный мешочек и выразительно вытряхнул его содержимое. Как раз еще две монеты. Колен быстро их обменял: «Выступать можешь здесь, это наша единственная таверна, здесь же и поселишься. Но мне такой вариант не нравился. А можно к кому-нибудь на постой? Денег немного, а еще перекладину для турника заказывать и одежду купить. Это же костюм для сцены, его беречь надо. А другая одежда за время похода истрепалась. Не хочу, чтобы это испортилось», — указал я на свое платье. «Да и здесь я на виду. Как готовить номер? Ведь если все будут видеть репетицию, кто на выступление пойдет?» Колен вновь внимательно ко мне присмотрелся. «Соображаешь, это хорошо. Можно с мужиками поговорить насчет тебя, пристроить. Хотя, есть вариант лучше. Тут у нас живет пару сирот, но в своем доме. И как раз не на виду, вне основного поселка, за стеной. В общем, пойдешь жить к ним, а в качестве оплаты поможешь по хозяйству и продуктов подкинешь». «Согласен», — и я усиленно закивал головой, показывая, что все устраивает. «А что оставалось?» «Понятно, что староста и по совместительству местный воевода сбрасывает на меня какие-то свои проблемы, но возмущаться и спорить смысла нет. Тем более, что он, по стечению обстоятельств, подобрал для меня идеальный вариант. Поэтому я, окрыленный удачей, бодро зашагал за воином, выделенным старостой в качестве проводника. Молодой человек, тот, с которым мы встретились еще в самом начале, оказался племянником Колена по имени Сорнат. Он вывел меня за пределы стен, далее потянул по накатанной колесами телег дороги к границам поселка и сходу засыпал множеством вопросов. Вскользь ответив на пару из них, удалось перевести стрелки на местные дела. В итоге я получил исчерпывающее повествование по поводу того, у кого какой расцветки коровой, как ругалась бабка Матея со своей невесткой. Весьма ценная информация, жизненно необходимая, хотя в потоке слов был шанс откопать кое-что полезное, и поэтому я внимательно слушал, раззадоривая проводника вниманием к рассказу и редкими репликами. Мы дошли до неухоженного домика с неказистыми хозяйственными постройками рядом. Сорнат подозвал грязную худую девочку лет 5 и сообщил ей, чтобы она сообщила брату, когда тот вернется с поля, что у них появился постоялец. Та не сильно поняла, что происходит, и поэтому только кивала и улыбалась. Пришлось вмешаться. «Послушай, друг», — обратился я к проводнику, — «давай сюда позже зайдем, а ты пока мне покажешь, где кузнец, а потом, где можно купить еду и одежду». Тот согласился и повел меня обратно к поселку, по пути поясняя, что по поводу продуктов лучше всего обратиться к соседям, а он продаст мне пару своих вещей из тех, которые уже ему малы, на что я согласился. Вскоре мы почти дошли до кузницы, которая, кстати, также располагалась за стенами деревни, правда, намного ближе к ним, чем тот дом, в котором я поселюсь. Сорнат меня оставил, не доходя до самой кузницы метров 30. При этом он странно покосился на кузнеца, силуэт которого виднелся через открытые двери, и поспешил за одеждой. Я подошел к работающему мужчине средних лет с лицом и руками в точечных отметинах от ожогов. Он сразу показался мне немного странным, но лишь минутой позже стало ясно, что зацепило в его внешности. У него не было волос на голове, точнее лишь короткий ежик щетины. Все ранее встреченные деревенские люди, казалось, вообще не обращаются к парикмахерам, только подравнивают бороду и усы, а кузнец внимательно следит за своей внешностью, и это было любопытно. Но я пришел сюда не любоваться, поэтому, как только наметился перерыв в работе, обратился к мастеру. Тот внимательно выслушал мою просьбу по поводу перекладины, но сразу огорчил: «Я не могу сделать такую палку. Здесь в основном простое железо, а для того, чтобы сделать то, что выдержит твой вес. Да еще, если будут прыжки, нужна хорошая сталь. А у меня ее разве что на пару ножей, протянул он чуть хриплым голосом. А потом как бы спохватился и грубо произнес, и что ты тут лезешь с всякими глупостями, не мешай работать. Но на этот случай у меня в рюкзаке кое-что имелось. Еще при подготовке к походу я выбрал пару неопределенного вида кусков древних металлических изделий, в общей сложности на килограмм для такого случая или в качестве будущего товара, и теперь достал и продемонстрировал их кузнецу. Тот внимательно рассмотрел металлический лом. Очень хороший материал, немного, но если взять его в качестве основы сплава, то все получится, произнес кузнец задумчиво и спокойно, и опять произошла резкая перемена его настроения. Откуда он у тебя украл, небось, не знаю, чем-то он меня зацепил, видимо что-то пропустил щит эмоций, поэтому ответил мастеру шутливым тоном. Пролетал и мимо, успел ухватить. Кузнец улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Молодец, не испугался. Меня зовут Малкодирт, но можно просто Дирт. Приходи через неделю, сделаю. Очень приятно, мастер Дирт. Я Ри, как видишь, актер. Но мне еще нужно несколько штырей с петлями, чтобы натянуть растяжки и держатели на столбы, чтобы закрепить перекладину. И еще, что по поводу оплаты за работу. Кузнец пристально посмотрел на меня, подумал, выразительно почесав затылок, и вынес вердикт. Золотой. А во, как-то на такую трату я не рассчитывал. Но он, увидев выражение моего лица, смягчился. Не бойся. Сделаем так. Возьму в качестве оплаты часть сплава. Кстати, а чего ты решил сделать такую дорогую перекладину? Можно же металл у древних продать и сделать все проще. На орудиях труда не экономлю, как и ты, и указал на инструмент мастера, который отливал оранжевым оттенком, за что получил очередную улыбку. И вполне довольные друг другом, мы разошлись. Отойдя от кузницы, я увидел Сорната, который прятался за деревом, но старался при этом сохранять серьезный вид. У его ног лежал мешок, видимо, с одеждой. Как только мы поравнялись, он провел меня подальше от кузницы, и когда та оказалась достаточно далеко, извлек содержимое мешка. Молодой воин выложил несколько штанов и рубах. Одежда не новая, но чистая и добротная, и хоть разная по размеру, но, в общем, подошла. Сорнат постарался всучить мне свою ношу за пол серебрушки, но в итоге отдал за 10 медиков. После торга мы еще немного прошлись в сторону моего будущего дома. По наводке воина, заглянули к соседям. За пол серебрушки купили меру зерна, еще столько же по весу других круп и бобов, молочных продуктов, так как у моих хозяев корова сейчас не доится, и как они выжили без кормилицы. В итоге мои и так невеликие финансы сильно просели. Осталось всего серебрушка и 25 медиков, так как на медь благородный металл у меня ли в соотношении 1 к 50, далее при обмене серебра на золото шло соотношение 1 к 20. При крупных расчетах пользовались мерными слитками и прочими ценными материалами, драгоценными камнями, манными и редчайшей платиной. Сорнат помог мне донести мешки до дома сирот. По пути его язык не останавливался, и хоть в словах проскальзывали интересные вещи, он сильно надоел. Поэтому я обрадовался, когда пришел хозяин. Сорнат при появлении паренька лет 11-12 сделал надменный вид, буркнул про то, что у того появился постоялец, и, сославшись на занятость, двинулся во свояси. Ну и хорошо, а то у меня уже закрались опасения, что молодой воин будет вести свой монолог до ночи. Но, видимо, он считает себя выше остальных парней в деревне и старается это всячески продемонстрировать в таких случаях, как теперь, а предо мной изгалялся, так как посчитал ровней. Ну и бог ему судья, лишь бы это со временем сгладилось, а то с такими личностями, которые с малых лет считают себя пупом земли, сталкиваться приходилось немало. Такие люди становятся обуреваемыми гордыней, одиночками, семейными тиранами или еще чаще агрессивными хамами. В любом случае, жалкое зрелище. Но на данном этапе Сорнат мне полезен, так как приближен к местной власти, поэтому следует продолжать вести с ним знакомство. А теперь пора знакомиться с приютившей меня семьей. «Привет, меня зовут Ри», — улыбнулся я хмурому костлявому пареньку. «Очевидно, что для него мое появление стало неожиданностью, поэтому он растерялся и теперь молчал». Выручила его сестра, которая при виде брата осмелела и, выскочив из кустов, затараторила: «Лату, а правда дядя будет жить у нас? Он такой странный, косички носит как девочка, а его видела раньше тебя, он приходил с. Но брат остановил девочку, приложив ей палец к губам и попросив вести себя тише. Потом пригласил меня в дом. Вслед за хозяином прошел в невысокий дверной проем и очутился в доме. Я, конечно, подозревал, что место, куда попаду, будет весьма непритязательным, но увиденное все равно опечалило. Одна небольшая комната со скругленными углами квадратов около 20, земляной пол, над головой конус соломенной крыши без потолка, только несколько горизонтальных балок, пара окошек, затянутых мутной пленкой. В центре топится по-черному очаг, обложенный камнем. Отдушины справляются, так как копоти на стенах немного, но все равно, запах застарелого дыма сильный. Грубо сколоченный стол, пара лавок и полок, на которых стоит грубая посуда. Какой-то сельхозинвентарь в углу, одинокий сундук зашарпанного вида и длинный лежак, крытый соломой с парой дырявых одеял, очевидно, служащий общей постелью для всех. Да, ну что же, будем обживаться. По указке мальчика кинул рюкзак на лежак и расположился за столом. Он ушел, видимо, загнать под навес вала или по другим делам, и оставил меня наедине с малышкой. Та немедленно засмущалась и тихонько присела в уголке лавки. «Ну и чем ты, хозяйка, будешь гостя принимать?» — обратился к девочке, пытаясь расшевелить. Она ойкнула и побежала к очагу, где на цепи с крюком висел закопченный котелок. С усилием сняла его и медленно понесла к столу. Я подскочил и помог малышке поставить его на ровную поверхность, попутно заглянув вовнутрь. Отваренная крапива, щавель и редкие вкрапления каких-то других овощей. «И ты этим хочешь накормить брата?» Девочка совсем смутилась, но давить на нее я не собирался, поэтому начал заносить в дом и распаковывать покупки. Вскоре на столе появился кувшин молока, сыр, творог и пару лепешек, похожих на блины. К моменту возвращения хозяина на столе появилось что-то похожее на будущий ужин. Мальчик вошел в дом, принеся кадушку с водой, с недоумением уставился на еду, и я поспешил его успокоить. «Раз мы будем жить вместе, правильно будет и за столом делиться». Вскоре все уселись. Поначалу дети смущались, но вскоре освоились и с жадностью принялись уничтожать угощение. Чувствовалось, что они сильно недоедали, и поэтому стало страшно, что с голодухи им может стать плохо, поэтому я постарался прервать трапезу, пока не стало поздно. «Не стоит так быстро есть, а то живот заболит. Не волнуйтесь, просто надо отдохнуть. Давайте лучше познакомимся. Меня зовут Ри, я актер. Тебя Лату», — указал на мальчика, — «а тебя Ягоза как величать?» Девочка от моих слов прыснула в кулачок, и брат поспешил вмешаться. «Не Лату, а Латур, Мактаэр не выговаривает. Ух, ты, как интересно. А ты, Макта, брату помогаешь?» — обратился я к малышке, стараясь развить беседу. Постепенно дети осмелели и разговорились. Оказалось, что они круглые сироты, у которых здесь в Гладыше никого нет, да и о прочей родне мало что известно. 2 года назад пропал их отец, уйдя на болото, следом при родах умерла мать. У них еще был шанс не пойти по приемным семьям, где их будут использовать как бесправных рабов, но старшая сестра, основной работник, теперь болеет, ее увезли к местной знахарке, но оплатить лечение нечем и надежды, что она поднимется, почти нет. Латур старается обработать отцовский надел, хотя надежды на то, что сможет вырастить достойный урожай и оплатить налоги, у мальчишки мало. В любом случае, окончательно их судьба будет решаться осенью. Через час дети начали клевать носом, и мы поспешили улечься отдыхать. Я расстелил меховую накидку и завернул в нее Макту. Девочка быстро согрелась и засопела. Мы с Латуром перекинулись еще парой фраз, но и сами быстро угомонились. Активное утро началось, когда еще Санара и не поднялась. Меня разбудил звук посуды. Латур готовил кашу из злаков, отсыпав немного от принесенной мною меры зерна. Он засмущался, видимо подумав, что я буду недоволен его самоуправством, но кивок и улыбка успокоили мальчика. Наскоро все позавтракали, и хозяин побежал готовиться к трудовому дню. Я перебрал вещи, купленные вчера у Сорната, переоделся в простую одежду, кое-что бросил обратно в мешок и последовал за Латуром. Он уже вывел из-под навеса невысокого вала, подготовил плуг и собрался выходить на работу. С некоторым удивлением отнесся к моему желанию присоединиться, но отказываться от помощи не стал. Поле оказалось довольно далеко от деревни. Сразу за ним начинался пока еще подтопленный из-за половодья выпасы далее болото. Латур поспешил приступить к работе. Понукая впряженного в плуг вала, он начал распахивать целину. Но было заметно, что мальчику не хватает сил на эту работу, и он скоро выдохнется. Тяжелый плуг ему не по силам, о каком-либо качестве работы речи не шло. Инструмент больше скользил поверху, приглаживая почву, совсем не рыхля ее. При попытке это изменить загребал валы земли, дергался и срывался с борозды. Посмотрев на мучение Латура, я попробовал его сменить. Думал, справлюсь, надеясь на то, что намного сильнее и тяжелее малолетнего пахаря. Хотя если подумать, мое тело старше его года на два, и то если я правильно определяю свой возраст, но разница между нами была очевидна. Однако вскоре убедился, что и моих сил мало, чтобы управляться с неудобным агрегатом. Латур, увидев, что и у меня ничего не получается, в сердцах закричал. Обманул староста, чтоб ему худо было. Говорил, вот тебе плуг наш новый кузнец сделал, будет вместо твоей сахи в 100 раз лучше. И обменять заставил, теперь его парубок моим инструментом пашет. А мне как теперь, совсем раскис мальчик и по впалым щекам побежали слезы. Говоришь, кузнец сделал, ага, приехал сюда неизвестно откуда и давай что-то свое мудрить. Его одно просит, а он вечно сделает все не так. И что, всегда плохо? Да нет, обычно лучше, чем надо, но с этим плугом у него ничего не получилось. Только из-за колес его катить удобно, а в остальном. Продолжал горевать Латур, но я уже заинтересовался конструкцией. Не может быть, чтобы мастер, про которого хорошо отзываются, сделал заведомо плохой инвентарь. Да и мне он показался стоящим человеком, поэтому следует присмотреться к его изобретению. Плуг с самого начала казался предметом, не соответствующим нищей и упрощенной действительности. В нем, помимо крепкого режущего лемеха, было несколько массивных металлических элементов, плюс колеса. Это сильно выделялось, так как даже цельножелезный лемех был редкостью, в основном использовали деревянную основу, оббитую жестью, и теперь, кажется, начало кое-что проясняться. Скорее всего, староста просто не разобрался с конструкцией, обвинил кузнеца в плохой работе, возможно, произошла стычка. Косвенно на это указывает нежелание Сорната общаться с мастером. В итоге староста поменял ненужную вещь на то, что его устроило. Подозреваю, что мужчина надеялся осенью еще и забрать дорогой, из-за использованного при его создании материала, инвентарь обратно, и мне стало не по себе от такого подхода. Пора было разобраться с изделием мастера. Немного походив вокруг, понял задумку кузнеца. Достал из пазов клинья и выпрямил основную раму. Лемех опустился ниже и ручки приняли удобное положение. Просто и оригинально. Совместно с Латуром перепрягли вала. Теперь испытание. Полчаса ходил за плугом. Работа стала значительно проще и я уверенно с ней справлялся, хоть и быстро уставал, но как только передал инвентарь в руки Латура, стало ясно, что он с ним не ладит. Конечно, по сравнению с тем, что было, он работал просто великолепно, но удержать ровную и глубокую борозду мальчику не хватало сил. Распахать же ему все поле в мои планы не входило, да и не смог бы я это сделать по причине огромного объема работ. Тут и взрослый человек объем с трудом осилит, поэтому пришлось искать выход, и вскоре возникла идея. Поблизости никого не было, да и мало шансов, что за нами будут наблюдать, поэтому я решил рискнуть и отвлек воодушевившегося Латура от работы. «Скажи, ты умеешь держать язык за зубами?» Мальчишка из-под лобья посмотрел на меня и, подумав, ответил. «Я знаю, что от этого иногда зависит жизнь». «Очень хороший ответ. Ну, тогда ты понимешь, что рассказывать о том, что увидишь, не следует». Он уверенно кивнул, и я отправился к своим вещам. Достал из мешка тонкую неширокую пластину, последнюю из тех металлических обломков, что подготовил еще в скальме. Эту находку я придержал вчера на всякий случай и не отдал кузнецу, но в данный момент мне показалось, что только она сможет разрешить проблему. Вернулся на поле, прикинул место установки пластины на плуге и попросил Латура отвернуться. Ему, конечно, было очень любопытно, но мальчик послушался. Я пару раз вздохнул и направил сильный посыл огонь вместо стыковки. Через пару секунд, как только начало накатывать слабость, прекратил. Потом немного подождал, давая остыть железу, и попробовал оторвать пластину. Она усилием не поддалась. Впервые попробовал такую сварку и все получилось. «Проверь, как теперь», — позвал я пахаря. Он вскользь глянул на усовершенствование и вновь приступил к работе. На этот раз мальчик, хоть и с большими усилиями, смог нормально управлять плугом. Передний лемех, созданный из пластины древнего сплава, с легкостью резал землю, при этом задавая правильное направление движения. Задний плуг лишь отворачивал почву на бок. Мальчик управлялся с некогда неудобной конструкцией, и на его губах расцвела радостная улыбка. Кроме того, стало очевидно, что и вол пошел заметно бодрее. Значит, мое усовершенствование понравилось и ему. Мы на смену проработали до обеда и, привязав вола пастись возле одинокого дерева, отправились домой. По дороге Латур чуть не прыгал от радости, вспоминая невообразимый ранее объем сделанных работ. От восторга даже не сопротивлялся, когда я заставил его смыть пот и грязь возле колодца. Сам я проделал эту процедуру с удовольствием. После обеда, состоявшего из каши и творога, я лишь добрым словом проводил парня продолжать пахать, а сам остался. Пора заняться и своими делами, тем более что опять на огонек заглянул Сорнат. Нужно было уделить внимание и ему. Правда, парень быстро надоел своим нескончаемым словоизвержением, поэтому мне пришлось искать убежище. За приютившим меня домом находилась небольшая полянка, окруженная густыми зарослями кустов и невысоких деревьев. Там я и решил проводить тренировки. Недолго походив по кругу, убрал весь мусор и палки и демонстративно начал разминаться. Потом указал сопровождавшему меня все это время Сорнату на необходимость тайной подготовки номера, секрет которого пообещал открыть ему первому, и отправил того во свояси. Конечно, он только сделал вид, что уходит, а сам притаился и пытался подглядывать, но разминка перешла в пробежку, затем упражнение на растяжку, силовую тренировку. Необычно, но ничего зрелищного, поэтому он в итоге от меня отстал и отправился по своим делам. Ну, наконец-то. Конечно, тренировка тела в моем положении необходима, но этим можно пока не сильно утруждаться. Гораздо важнее откорректировать работу фильтра эмоций. Пока он неплохо справлялся со своей задачей, но однозначно требует доработки, а это можно проводить только в спокойных условиях, когда никого нет рядом. Поэтому, как только Сорнат исчез, я тут же уселся на землю, погрузился в медитацию и приступил к работе. Мысли о том, как усилить мою защиту, появились еще вчера, во время разговора со старостой Каленом. Никак не пойму, как правильнее его определять. С одной стороны, он глава администрации, с другой, начальник дружины и еще выполняет функции полиции, как та это запутывает. Вообще говоря, так быть не должно. Не может армейский командир занимать гражданскую должность. Хотя в этих глухих местах, похоже, на это внимание не обращают. Желательно было бы понимать, почему так произошло, но специально это узнавать не стоит. Он может оказаться еще и весьма влиятельным человеком, и при лишнем внимании к своей персоне может расправиться с излишне любопытными. И вообще однобокий, мутный тип, авторитарный и себе на уме, и окружающих под себя подмял. Такому не стоит перечить и переходить дорогу, ответит, да и сам может по любому поводу пристать. В любом случае, я сейчас, пожалуй, нахожусь в самой далекой от него точке деревни и не мелькаю перед глазами, так что буду надеяться, и дальше не привлеку внимания. А Сорнат доложит дяде, что нужно, но молодой человек занят в первую очередь собой, поэтому увидит только то, что ему явно продемонстрируют. Только следует хорошо за всем следить, чтобы дядюшка ненароком не заинтересовался слишком сильно высказываниями о необычном артисте. Ну да ладно с этим Каленым, пока не трогает, и хорошо. Я же в первую очередь уселся усиливать фильтр. Однако остановился и, поразмыслив, от этой идеи решил отказаться. Если подумать, сейчас у меня идеальные условия для опытов. Людей вокруг немного, только сироты и соседи, тем более я всегда могу оказаться в одиночестве, сославшись на необходимость тренировки и подправить неудачный эксперимент. Поэтому можно реализовать несколько случайных задумок и взглянуть на результат. Сейчас я как бы отталкиваю эмоции от себя, отгораживаюсь стеной. Это требует значительных усилий. А если попробовать проводить их мимо восприятия, над этим следует поработать. Через час первая пробная конструкция нового фильтра была готова. Затем действительно последовала физическая тренировка. Не следует пренебрегать развитием тела, которая закончилась с появлением Макты. В этот момент я заканчивал отрабатывать связку из нескольких сальто, поэтому девочка, увидев прыжки, застыла, открыв рот. Заметив мой взгляд, она скороговоркой пригласила к ужину и убежала. Действительно, Санара уже клонилась к закату, и пора было заканчивать. Я подошел к журавлю колодца и ополоснулся парой ведер воды, затем проследовал в дом. По пути кинул взгляд на плуг. Он опять был приведен в положение, предназначенное для транспортировки, и на мое усовершенствование наброшена тряпка. Молодец Латур, соображает. На ужин к уже немного надоевшей каше добавилась похлебка из крапивы. Пора с этим пресным меню завязывать. Подумать только, и как эти дети умудрялись выживать на таком рационе. Ведь до моего появления у них даже соли не было, да и каши тоже. И молока с маслом не помешало бы. Надо будет завтра к соседям заглянуть. Глава 3. Сытые ребятишки после хорошего ужина затеяли веселую возню. Как мало им было нужно для счастья. Денек хорошо поесть, капля надежды, и они расцвели. На порозовевших мордашках засияли улыбки. Макта забавно рассказывала, что увидела во время моей тренировки, а брат с недоверчивой улыбкой кивал на ее слова. Но вдруг послышался шум, и хлипкая дверь, сколоченная из пары досок, отворилась. Появился Колен. Он накинул взглядом убогую обстановку и кивнул мне. «Привет, как обживаешься?» «Добрый вечер, все нормально, вижу». Но я его не интересовал, он чуть посторонился, пропуская спутника, кивнул Латуру и произнес: «Сестру принимай». В дом вошел воин со свертком в руках, он тихо поздоровался, прошел вглубь помещения и положил ношу на лежак. От свертка послышалось невнятное бормотание и хрип. «Это их сестра», обратился ко мне староста, указав подбородком в сторону детей. «Поможешь похоронить? Так она же еще живая». Лекарка сказала, что это ненадолго. «Хорошо, сделаю как надо». Колен удовлетворился таким ответом и, забрав спутника, удалился. Малолетние хозяева притихли и начали разворачивать полотно. Показалась худая бледная девушка лет 14-15. От движения она вскрикнула, повела вокруг себя невидящим взглядом карих глаз и захрипела. Вскоре хрип превратился в надрывный кашель, но сил у бедняжки не было совсем, и она лишь слегка дергалась, задыхаясь от приступа. Латур принес воды, и глоток остановил спазм. «Мучается», со слезами на глазах выдавил мальчишка. Он взял руку сестры и приложил к своей щеке. С другой стороны присела Макта и начала гладить девушке волосы. Я подошел и пощупал обжигающий горячий лоб. Что с ней произошло? 3 недели назад постирать пошла, поскользнулась, в воду упала, а холодно еще было. Всего несколько слов, а все предельно ясно. Через пару минут у больной начался бред. Она металась, выкрикивала неразборчивые слова, а потом вновь зашлась кашлем. Макта отскочила в уголок и там плакала, а Латур шептал успокаивающие слова. Я взял мальчика за плечо и повернул к себе. «Забери Макту и идите, скотину покормите или сделайте еще что-нибудь». Мальчик сначала растерялся, потом подумал возмутиться, но в итоге сдался и, забрав сестру, вышел из дома. «Что же я делаю?» Еще 2 дней не прошло, а уже засветился, как рождественская елка, особенно в кузнице, и продолжаю это успешно делать, но не попробовать помочь выше моих сил. Быстро достал рюкзак, вскрыл фальшивое дно. Там в тайнике лежит запас трав и маннов из скальма. Теперь срочно вспомнить науку мамы и некоторые из знаний, полученных от Нара. Беру молодые почки и побеги, сорванные в самый последний момент перед выходом, немного сухих трав, кусок корня галера и немного засушенной плесени. Главное не передозировать, иначе умрет. Добавляю воды и перетираю все это в кашицу. Теперь аккуратно ложкой кормлю больную. Она пытается отплевываться. Понятно, сам знаю, какая это гадость, но сил сопротивляться не хватает, и в итоге проглатывает эликсир. Все, больше нельзя. Аккуратно ставлю чашку с лекарством на полку, убираю рюкзак, выхожу на улицу, чтобы позвать Латура. Такое ощущение, что он вышел на несколько шагов за порог и простоял там истуканом все это время. На мой призыв отреагировал с замедлением и как сомнамбула вошел в дом. Через минуту к нему присоединилась Макта. Вернувшись под крышу, мальчик с опаской подошел к сестре и тут же обратился ко мне. «Так ты ее не... того... чего это ты подумал? Если она переживет эту ночь, то у нас появится надежда, а теперь давай ее обмоем. Вода поможет немного снять жар». Позднее, когда заснула Макта, Латур принялся расспрашивать меня. После долгих уговоров я сдался. «Есть одно лекарство», и я показал мальчику чашку. Он внимательно рассмотрел содержимое и в недоумении спросил: «Ну и сказал бы, что у тебя есть это. Не все так просто. Этого у меня быть не должно, и если хоть кто-нибудь узнает. В общем, я надеюсь, что ты умеешь скрывать тайны. А выйти вас с Мактой просил, чтобы она ничего не видела и не сболтнула лишнего». «Понятно, а как оправдываться, когда сестра выздоровеет?» Продолжил развивать мысли Латур, а никак, сама пошла на поправку и все, попробовал его успокоить. «Так не поверит же никто. Ну и что, Пусть все думают, что хотят, тебе дело, и вообще еще ничего не известно. Следующий день начался с радостного шепота Латура. Он как проснулся, немедленно посмотрел, что с сестрой, и заметил изменения к лучшему. Для меня самой обнадеживающей новостью было то, что она еще жива, но издеваться над мальчишкой по этому поводу не собирался. Хотя, пожалуй, он прав, и девушке определенно стало лучше. Жар спал, и больше она не мечется в бреду, но назвать ее забытье нормальным сном еще рано. Но все равно, положительные изменения заметны. В очередной раз можно удивиться живительной силе растений из кальма. Совместными усилиями мы заставили проглотить в сестру Латура очередную порцию лекарства и напоили кипяченой водой. Мальчик хотел и дальше оставаться подле нее, следя за изменениями, но пора было на работу. И я стал его подгонять, сказав, что если он не поторопится, то займусь своими делами и не стану помогать. Все равно, еще ничего не ясно, и в ближайшие часы ситуация не изменится. Он послушался. До обеда мы на смену обрабатывали делянку. Неудобное место, клином выдвинутое за пределы остальных полей, но в нашем случае такое положение играло на руку, так как соседей рядом не наблюдалось, и усовершенствованный плуг не вызывал вопросов. После полудня мы отправились обратно. Войдя в дом, увидели осмысленные глаза девушки, с интересом поприветствовавшие нас. Возле нее крутилась Макта и задорно щебетала. Кризис явно позади. Это, конечно, радует, но теперь возникает другая проблема, и кроме меня ее решить некому, поэтому пора прогуляться к соседям. Дородная хозяйка, одетая в свободный сарафан, взяла грубыми от работы пальцами пару монет и выставила на лавку кувшин молока, творог, половину курицы, плошку меда и горку пресных сухих блинов, которые заменяли хлеб. Быстро согласилась на то, что продолжит обеспечивать нас и дальше. Такая подработка была очень выгодна крестьянскому хозяйству, но меня это совсем не радовало, потому что и так невеликие финансы сейчас потекут рекой. Конечно, можно было бы на это не обращать внимания, так как на месяц хватит, но уверенности в том, что я успею за это время сделать запланированное, не было, поэтому финансовый вопрос начинает волновать. Конечно, можно было бы продать один из маннов или еще что-нибудь из запасов, но дополнительно привлекать внимание еще и этим не стоит. Однако глаза сирот, которые увидели продукты, отмели все переживания. Дети с радостью встретили угощение. Они вели себя так, как будто в Новый год Дед Мороз положил под елку самый ожидаемый дорогой подарок. Но, тем не менее, угощаться никто не спешил. Только после понукания начали подогревать молоко с медом, чтобы напоить больную, и поставили отвариваться курицу, чтобы получить наваристый бульон опять же для нее. Лишь после того, как я чуть не силком заставил их, скромно угостились, стараясь при этом припрятать кусок на будущее. И как после этого относиться к происходящему? Прекратите маяться ерундой, ешьте, попытался я образумить ребят. Но ты не будешь нас все время кормить, и так сделал столько, что никогда не рассчитаемся, попытался возразить Латур. И как это понимать? Я повернулся в сторону больной, которая сделала вид, что заснула. О чем это вы тут без меня говорили? Дети притихли и уперлись взглядом в пол. Латур, вспомни о том, что не следует болтать лишнего. Но я только Карите, больше никому, даже Макты рядом не было. Да и не видел я ничего. Вот и правильно, ничего и не было, и забудь язык распускать, а то придумаешь небылиц, и пойдут всякие глупые сказки по селу ходить. На все вопросы: не знаю, не было, не видел. Надеюсь, это понятно, и мальчишка закивал, соглашаясь. А ты, Карита, заканчивай притворяться, мои слова и к тебе относятся. Девушка открыла глаза. В общем, насчет продуктов я договорился, теперь каждый день новые будут, и не надо нос воротить, вам всем силы нужны. Тут послышался топот ног. Кого-то еще нелегкая принесла. Я успел бросить Карите, чтобы затихла и изобразила сон, а сам вышел на улицу и у порога столкнулся с Сорнатом. Молодой человек покрутился вокруг, быстренько заглянул в дом, якобы проведать больную, и поспешил распрощаться. Что-то он зачастил, да и вел себя необычно, неспроста это. Наверняка дядя решил не упускать местные дела из виду. Ладно, продолжим изображать и дальше удовольствие от встречи, теперь пора заняться другими делами. На моей тренировочной площадке ничего не изменилось. Собственно говоря, это было ожидаемо. Крестьяне весной сильно заняты, и даже дети в эту пору загружены до предела. Через пару недель, после посевной, это изменится, появятся любопытные и зеваки, особенно после выступления, если оно еще будет, но пока никто не мешает и можно заниматься, чем заблагорассудится. Конечно, в моих экспериментах никто ничего не поймет, но очень уж некоторые элементы похожи на специфические тренировки магов, а по сути, так оно и есть, поэтому не стоит выпячиваться. Хотя, чего я так все время опасаюсь, вроде устроился неплохо, все согласно плану, даже по некоторым позициям лучше, чем рассчитывал, а шарахаюсь от каждого куста. Откуда это? Может, это паранойя развивается? Ну и пусть. Как говорится, если ты параноик и тебе кажется, что за тобой следят, то это совсем не означает, что слежки нет. Но может быть, это так влияет несовершенный фильтр эмоций. Эксперимент, проведенный вчера, определенно был неудачным, так как чувства окружающих хоть и воспринимались неярко, но были вполне ощутимыми. С другой стороны, в определенные моменты получалось отстраняться от них, практически не замечая. Наводит на размышления. По-видимому, следует продолжать некоторое время двигаться в этом направлении. Так сказать, накопить статистику. Одновременно ежедневно корректировать фильтр, используя при этом любые идеи. На этой ноте я перешел к тренировке. Ближайшая неделя не принесла сюрпризов. По-прежнему до обеда работал с Латуром в поле, потом корректировал эмоциональный фильтр и тренировался. Ежедневно заскакивал перекинуться парой слов с Орнат и понемногу худел кошелек. Единственное, что менялось и стало теперь очевидным, это состояние больной. Поначалу она даже пила с трудом и едва осиливала кружку молока с медом или бульоном, но стремительно силы возвращались. Девушка начала есть, потом встала и на третий день от начала лечения попробовала ходить. Хоть, на мой взгляд, и рановато. К концу недели даже вышла на работу в поле. Это не прошло мимо внимания молодого воина и, соответственно, его дяди. Поэтому его визит не стал неожиданностью, хоть и пришлось изобразить обратное. «А во, что я вижу!» — с наигранной радостью произнес мужчина, вечером ворвавшись в дом. «Ты, красавица, на поправку пошла. Это очень хорошо. Видит боги, я за тебя молился». Насчет молитвы он, возможно, не соврал. Только вот содержание этого послания к богам осталось тайной. Очевидно, на его лице гримаса неприязни, выдаваемая им за приветливую улыбку. Актер он совершенно неумелый. Чего, спрашивается, он привязался к сиротам. Ведь по идее, сейчас у него, как у старосты, должно стать на одну проблему меньше. Семья поднимается, появляются работники, и дом не опустеет. Опять же не надо будет о них заботиться. По сути, выгодно, а он от злости чуть ли не кипит. Вот видите, и постоялец у вас хороший, я помог. А вы все о том, как плохо живется и как обдирают вас, бедных, заставляя налоги платить, говорите. Все платят, и вам надо. Так мы и платим, всю скотину отдали, только минимум остался, вол да корова. Попыталась сопротивляться Карита.